памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Сообщение о фридлянском поражении не застало Александра I в Тильзите. Император выехал в Вильно инспектировать резервы. В Тильзите находился князь Александр Куракин, князь Чарторышский, великий князь Константин Павлович, которые и наблюдали начавшуюся в городе панику, и вечером 15 июня между ними состоялось совещание, к которому присоединились министр иностранных дел барон Будберг и граф Новосильцев. Вопрос стоял о том, можно ли продолжать войну, и если продолжать войну, то как ее продолжать. Генерал Попов, когда-то помощник князя Потемкина Таврического, теперь главный интендант русской армии, человек умный и опытный, выехал в действующую армию и увидел, что французы не стремятся к наступлению. Русская армия спокойно отошла с позиций, и в ночь с 18 на 19 июня перешла Неман, оставив Тильзит. Казаки Платова, конечно, немедленно сожгли все переправы на Немане, и вечером 19 июня Наполеон въехал в Тильзит, но основная часть его армии, она оставалась на Висле, и ничто не указывало о намерении французов войну продолжить. И Попов доложил императору, что положение дел, это мы цитируем, между российской императорской и французской армиями весьма странное. Военные действия остановлены. Перемирие еще не заключено, и мира еще нет. И ничто не обязывает их, то есть французов, быть в той же недеятельности, в какой мы находимся. Попов и Куракин говорили Александру Первому, что все говорит о готовности Наполеона к мирным переговорам, что Наполеон как бы сам предлагает Александру начать эти переговоры, и что, возможно, и даже скорее всего, это последний шанс выйти более-менее достойно из войны и, соответственно, избегнуть ввержения страны в хаос и катастрофу. После полудня 19 июня в Тильзите произошла встреча представителей императоров России и Франции, князя Лобанова-Ростовского и маршала Бертье. От этой предварительной встречи зависело очень многое. Князь передал маршалу основное условие мира, сформулированное Александром Первым, и оно таково: Россия оскорбительного ее достоинству мира не примет. И Бертье доносил Наполеону, что император России готов на мирные переговоры при обязательном предварительном условии сохранения целостности русских границ. Кроме того, стремясь оттянуть окончательное решение и опасаясь мести со стороны коварных англичан, Александр I настаивал на проведении Европейского мирного конгресса с участием всех стран, которые приняли участие в войне в рамках Третьей и Четвертой коалиции. Большинство в окружении Александра I считали, что выдвинутые им предварительные условия чрезмерны, и что они не отвечают сложившимся печальным для России реалиям. Константин Павлович был уверен, что Наполеон будет оскорблен русскими требованиями, и перемирие будет отвергнуто. Но, к удивлению русских, Наполеон сам проявил инициативу. Если днем Лобанов, Ростовский и Бертье подписали соглашение о перемирии, то уже поздно вечером того же, 19 июня, на правый берег, то есть на русский берег Немана, переправился генерал Дюрок, это адъютант и очень близкий Наполеону человек, который официально от лица императора Франции предложил заключить полноценный мирный русско-французский договор на самом высшем уровне. Уясним еще раз позиции сторон. Окружение Александра I хотело заключения сепаратного мира без каких-либо союзных обязательств. Во-первых, опасаясь мести со стороны Англии, а во-вторых, не желая этим союзом, на котором настаивал Наполеон, способствовать легитимации власти Наполеона как императора. Сепаратный мир предполагает проведение в скором времени конгресса всех участников, и на таком конгрессе Наполеон окажется в меньшинстве. Ну и кроме того, конгресс позволит России уклониться от политики континентальной блокады, в которую Наполеон втягивал Россию самим фактом заключения союза. А Наполеону вовсе не нужна была война с Россией. Главным врагом для него была Англия. Ради победы над ней необходимо было до конца провести политику континентальной блокады, что без участия России было невозможно. Для этого следовало связать Россию с союзными обязательствами. Надо сказать, что Александр I все время был сбиваем еще с толку многочисленными посланиями из Петербурга от членов царской семьи. Отчаянность положения в Петербурге не понимали. И если чего опасались, то, ну, наверное, двух вещей. Во-первых, что Наполеон обманет Александра I и использует мирный договор для укрепления собственных позиций, для разорения России, для подготовки вторжения в Россию и так далее. А во-вторых, опасались ответных действий англичан. В случае заключения русско-французского мира и, следовательно, разрыва союза с Англией опасались. Страхи удваивались и доходили до гомерических размеров в случае превращения мирного договора в русско-французский союз. Мрачная тень заговора 1801 года всюду преследовала Марию Федоровну и ее дочерей. Забрасывая Александра I письмами, они советовали ему, если и идти на мировую с французами, то только при условии выдвижения западной русской границы на Вислу, то есть присоединения к России, центральной Польши и всей Восточной Пруссии. Подобные условия можно было выдвигать либо при полном непонимании положения дел, что правда, либо при желании провала переговоров, что, видимо, тоже правда. Но Александр I, находясь в двух шагах от фронта, с помощью Куракина, Черторышского, Новосильцева, Бениксена и брата Константина, уже хорошо разобрался в ситуации. Правда, он до последнего надеялся на благоприятные вести из Лондона. Но в конце концов вынужден был признать, что ни политической, ни финансовой, ни военной поддержки он от англичан не получит. И 23 июня, находясь в местечке Тауроген, это восточнее Тильзита, ратифицировал русско-французское перемирие, понимая, что личной встречи с Наполеоном не избежать. Почему? Потому что отступничество англичан нужно было чем-то компенсировать. Кстати, Наполеон перемирие ратифицировал в тот же день. И на обеде после ратификации сказал князю Лобанову-Ростовскому, что теперь необходима его личная встреча с Александром I. В час ночи, уже 24 июня, состоялся обмен ратификационными грамотами, и уже тогда, ночью, стали весьма подробно оговариваться протокольные условия встречи двух императоров. Соглашаясь на личную встречу, Александр намеревался не только уяснить окончательные условия мирного договора, но и добиться согласия от Наполеона на проведение Европейской конференции. Еще утром 25 июня он был категорически против Союза и в дополнительных инструкциях уполномоченным по переговорам, есть такой документ, он написал, процитирую: «Хотя я и полон решимости заключить мир с этой державой, то есть Францией, и свято соблюдать обязательства, но я не вижу пока необходимости завершать это сближение заключением союза между обоими государствами, поскольку этого, видимо, вовсе не требуют их, да и наши будущие интересы, по крайней мере, в том виде, как они представляются сейчас». И далее. «Если вопрос о союзе возникнет, то его следует передать на детальное рассмотрение особым комиссиям. Торопливость в этом вопросе неуместна». Короче, вопрос о союзе, и это еще утром 25 июня, вопрос о союзе следовало отложить в дальний ящик и заболтать в послетильзитский период. Наполеон же точно знал, что конференция ему не нужна, международная и европейская, и был полон решимости окончательно вырвать Россию из объятий Лондона и, лишив русских остатков английских иллюзий, предложить русско-французский военно-политический и торговый союз. По мысли Наполеона, этот союз станет смертным приговором ненавистному Альбиону, который будет задушен континентальной блокадой. Итак, ранним утром 25 июня российский император был полон желания увернуться от русско-французского договора, не без основания подозревая, что за его внешней привлекательностью скрываются нешуточные угрозы и, прежде всего, перспектива войны с Англией. Французский же император в то же самое время точно знал, что без заключения союза он Александра I не выпустит. Просто завершение войны Наполеону было не так уж и важно. Гораздо важнее было заключение русско-французского союза. Встреча Александра I и Наполеона Бонапарта состоялась днем 21 июня на плоту, установленном в середине течения Немана, в Тильзите. Этому существует множество эпиграфических свидетельств и множество изобразительного материала. Встреча двух императоров стала одной из исторических легенд и предметом для множества исторических спекуляций. О чем говорили на плоту оба императора? Свидетелей их разговора не было. Общение проходило без переводчика на французском языке. Но стратегия встречи каждой стороной разрабатывалась заранее и до последнего момента уточнялась, и вот этому свидетельств достаточно. Прежде всего, оба императора стремились очаровать друг друга, и оба они были в этом искусстве очарования большие мастера и достигли высот профессионализма, хотя принадлежали, исходя и из их характеров и темпераментов, к, так сказать, разным школам. Внешне все обстояло прекрасно. Хотя, конечно, никто никого не очаровал, то есть не обманул. И именно в силу равновеликости в этой сфере этих двух талантов. Оба императора такие разные по происхождению, воспитанию, образованию, разные по манерам, по темпераментам, по тому, какие обстоятельства вывели их на вершины властной иерархии, они были людьми насквозь циничными и лукавыми. Итак, позиция Александра I такова. Во-первых, Россия против своей воли была втянута в войну против Франции. Она была силой оторвана войной от необходимых стране реформ, и более всего, теперь Россия хотела бы вновь сконцентрироваться на вопросах просвещения и иных внутренних вопросах, а, следовательно, и не хотела бы оказываться втянутой в очередную войну, теперь уже на стороне Франции. А ведь именно это, то есть новую войну, теперь уже с Англией, предполагает заключение русско-французского союза. Теперь, во-вторых, Россия не может немедленно заключить союз с Францией, поскольку не может по экономическим и военным соображениям присоединиться к континентальной блокаде, то есть закрыть русские порты для англичан, свернуть торговлю и начать, как следствие, морскую войну. Состояние русского военно-морского флота для такой войны недостаточно. Ну, а мы в скобках заметим, что и неудивительно. Ведь при Александре I последовательному англоману, адмиралу и морскому министру графу Мордвинову удалось фактически развалить русский флот, вынудив уйти в отставку заслуженных военных офицеров предшествующей эпохи во главе с великим адмиралом Ушаковым. Мордвинов, дезавуируя военно-морскую программу предыдущих царствований, что и было на пользу именно Англии, опирался, между прочим, на внешнеполитическую доктрину, порожденную негласным комитетом, члены которого состояли сплошь из реформаторов-англоманов. И в части этой доктрины указывалось, Россия есть великая сухопутная держава и большой военный флот для России – это дорогая и малонужная игрушка. Для защиты же береговой линии достаточно и грибного флота, то есть галер. Кстати, адмирал Ушаков после грандиозной средиземноморской экспедиции был переведен на Балтику именно для командования грибным флотом. Молодые реформаторы сочли, что они могут поправить самого Петра Великого, считавшего военный флот важнейшим условием политической самостоятельности и могущества России. Вот теперь за реформы негласного комитета пришла пора расплачиваться. Чем? А вот умалением политической самостоятельности. Теперь третье. Россия крайне заинтересована как в добрых отношениях с Францией, так и в добрых отношениях с Англией и готова взять на себя роль посредника в англо-французских разногласиях. При этом, конечно, Александр, как никто иной, отлично понимал, что эти разногласия в принципе не могут быть разрешены иначе, как полной гибелью одного из соперников. Понимал Александр и то, что он Наполеону совершенно не интересен в качестве посредника, да и англичане вряд ли согласились бы иметь Александра Павловича своего неплатежеспособного должника в качестве европейского разводящего. Но русского императора пугало как затянувшееся и недоброе молчание Англии, так и перспектива окончательного разрыва с ней и последующая антирусская интрига Лондона. Четвертое. Если Англия не примет посредничество, или если посредническая миссия даст отрицательный результат, то тогда Россия согласится примкнуть к континентальной блокаде, наконец-то. Но даже и в этом случае Россия закроет свои порты до англичан только при создании антианглийского союза скандинавских стран Швеции и Дании, который присоединится к антианглийскому континентальному блоку всех европейских государств во главе с Францией. То есть не Россия закроет свои морские порты на Балтике, а Зунд, скандинавские проливы будут закрыты, Швеции и Дании, а Россия здесь будет ни при чем. Александр понимал ущербность своей исходной позиции, понимал, как вопрос союза жизненно важен для Наполеона. Александр панически боялся как гнева французского императора, который мог в любой момент прервать переговоры и возобновить военные действия, так и гнева британского правительства и лондонских банкиров. От Наполеона он стремился прикрыться перспективой в некотором будущем заключить союз не сейчас, а потом. А от Англии же он хотел прикрыться созывом Европейской конференции, которая открывала для него хоть какие-то возможности для маневра. Для Наполеона все хитрости и все метания Александра были отлично понятны. Понятен был и переполнявший Александра страх, но щадить самолюбие русского императора Наполеон собирался умеренно. Его не устраивала оттяжка со времени с союзом. И на настойчивость он имел право. Ведь он был победитель. Позиция Наполеона оказалась сильнее хотя бы потому, что, как он сам говорил, успех дипломатии основывается на успехах больших батальонов. А эти успехи у Наполеона были. Во-первых, если Россия и Франция подписывают сепаратный, а не союзный договор, то тогда, говорит Наполеон, к сожалению, континентальные рынки окажутся для русских закрыты, как и возможности получения беспроцентных французских субсидий. Конечно, Россия может сосредоточиться на торговле с англичанами, но император предупреждает, что в борьбе против англичан он, Наполеон, может перекрыть Зунд, то есть скандинавские проливы. И много ли дивидендов получит Россия от торговли через Архангельск? Ну а что же касается субсидий, в которых так нуждается Россия, то вряд ли разумно их ожидать от англичан, потому что Наполеон был в курсе отказа в этих самых субсидиях премьером Гренвиллем. Теперь, во-вторых, если же подписывается, говорит Наполеон, именно союзный договор, то кроме доступа к рынкам всего европейского континента, который с лихвой компенсирует утрату торговли с Англией, кроме доступа к французским субсидиям, которые полностью компенсируют субсидии англичан, Россия получит поддержку Франции в разрешении балканского вопроса, если точнее, разделение Балкан между Францией, которая отойдет берег Адриатики, и Россией, которая отойдет Сербия, Валахия, Болгария и Греция. То есть Россия получала бы во владение Пропонтиду и прямой выход на Средиземноморье, экономические дивиденды от этого, не говоря уже о дивидендах политических, столь огромны, что они многократно перекроют потерю английского рынка. В-третьих, никакой войны с Англией, говорит Наполеон, быть не может. Наполеон очень хорошо понимал страхи своего партнера и источник этих страхов именно для уничтожения Англии без войны. и существует бескровная и чисто экономическая политика континентальной блокады. Суть ее вот в чем. Полная потеря внешних рынков приведет к обрушению финансово-производственной системы Англии, к закрытию предприятий английских и разорению населения английского, и к социальным бунтам, то есть Англия будет уничтожена взрывом изнутри. И, наконец, в-четвертых, в дальнейшем, как союзники Александр и Наполеон выступают как равные партнеры. А это значит, что Европа Западная, от Гамбурга до Адриатики, входит в сферу Франции, а Европа же Восточная, от линии Гамбург-Адриатика, входит в сферу влияния России. Ну и соответственным же образом идет и деление мира в дальнейшем. Красноречие и энергия Наполеона перекрыли страх Александра. И 7 июля 1807 года русско-французский договор, военно-политический, наступательный и оборонительный, из 30 статей состоящий был подписан в Тильзите со стороны Франции князем Шарлем Марисом Толераном де Перегером, со стороны России князем Александром Куракиным и князем Дмитрием Лобановым-Ростовским. А спустя сутки, 9 июля, в том же Тильзите оба императора в весьма торжественной обстановке этот договор ратифицировали. Россия присоединилась 9 июля к континентальной блокаде. И тут начались новые проблемы, которые в конечном счете очень скоро привели Европу и к новой глобальной войне. Рене Савари, дивизионный генерал и будущий герцог де Ровиго, личность примечательная. Ему в 1807 году не исполнилось и 33 лет, а за плечами его уже была жизнь, полная опасности и замысловатых жизненных поворотов, которые, впрочем, позволили обнаружить таланты не только военные. Он успел получить образование в Королевском колледже Сен-Луи в Метце, но служить начал уже в революционной армии. Дворянин, он сумел не только уцелеть в годы якобинского террора, но и сделать успешную военную карьеру. В 25 лет он уже командовал бригадой, воевал в Египте, был начальником личной полиции первого консула, то есть Наполеона, и контролировал в этом качестве министра полиции Фуше, которого в 1810 году и заменит, и в этом качестве подавит мятеж генерала Малле, как раз в то время, когда Наполеон будет прорываться из Москвы в конце октября 1812 года. В его биографии был и подвиг выдающегося героизма в битве при Маренго, и пленение Вандеи вождя Шуанов Кадудаля, и вынесение смертного приговора герцогу Энгиенскому. В конце своей жизни именно Савари станет инициатором оккупации французами Алжира. В военной кампании 1805-1807 годов Наполеон использовал Савари в качестве посланника к Александру I и в ставке французского императора. Какое-то время Савари считался большим специалистом по России. Он много потрудился для заключения Тильзитского договора и нет ничего удивительного, что именно его, Наполеон, весьма ценивший и доверявший Савари, назначил 13 июля 1807 года послом в Петербург. Задача Савари была непростой. Во-первых, он должен был проследить, как русский император станет выполнять свои обязательства по договору. Во-вторых, он должен был разведать настроение в русском обществе. И, наконец, в-третьих, если это общество будет настроено, ну, скажем так, критично, то всячески способствовать пропаганде Тильзитских соглашений и располагать русских в пользу Франции. Савари не без тревоги, растущий с каждым новым посланием, доносил своему императору, что атмосфера в Петербурге характеризуется полной недоброжелательностью к французам. Причем Сегюр отмечает, что раздражение и весьма критическое отношение к Александру I свойственно как консерваторам, так и прогрессистам. Причем раздражение и недовольство никто не скрывает. Оно открыто. Более того, оно даже демонстративно. Многие, следуя примеру княгини Голицыной, знаменитой пушкинской пиковой дамы, кстати, уклоняются от приглашения во дворец, ссылаясь на болезни. И во время балов и парадных приемов очень многие стулья за обеденным столом оказываются пустыми. Их иногда больше половины. И вот эти пустующие стулья и заметное немноголюдство дворцовых приемов красноречиво показывают, в каком недоброжелательстве, в какой блокаде оказался император. Савари обращал внимание на то, что первыми, кто фактически предал императора Александра, оказались его друзья-реформаторы. Министр полиции граф Кочубей открыто заявил о своем несогласии с политикой императора и подал прошение об отставке. Князь Черторышский выступал в светских салонах с гневными речами против политики Александра, называя эту политику гибельной. Графы Строганов и Новосильцев перестали посещать дворец, и даже заседания негласного комитета между тем активно разъезжали по салонам и почти открыто формировали оппозицию. Молодые друзья Александра I зашли в своем неприятии столь далеко, что стали распространять в Петербурге и Москве антитильзитские английские памфлеты. Между прочим, в этих памфлетах были отнюдь не только унижающие Россию замечания, не только оскорбительные филиппики в адрес русского императора, но и намеки на необходимость его замены. Решительное осуждение императором высказали члены его семьи. Во главе с вдовствующей императрицей Марией Федоровной, которая написала своему сыну, процитируем, «Тильзит кладет на вашу репутацию неизгладимое пятно, за которое когда-нибудь даже грядущее поколение будет упрекать вас, каково бы ни было ваше дальнейшее царствование». И далее. «Во всем мире лишь вы один можете верить, что подобным путем предотвратите бедствие и возродите благополучие и мир. Вы ошибаетесь и ошибаетесь преступным образом». Преступным. Савари писал, что его, посла Франции, нигде, кроме дворца, не принимают. Его попытки прорвать образовавшуюся враждебную блокаду наталкивались как на холодное презрение консервативной аристократии, видевшей в Савари скорее республиканца-якобинца, нежели посла Французской империи, так и на неприятие прогрессивного дворянства. Современник тех событий Федор Вигель писал: «На Петербург, даже на Москву и на те иные места России, коих просвещение более коснулось, тильзитский мир произвел самое грустное впечатление. Там знали, что союз с Наполеоном – ничто иное, может быть как порабощение ему. Во время приемов во дворце единственный, кто говорил с Савари, только сам император, окружение которого неизменно демонстрировало свою антифранцузскую враждебность. В провинции дело обстояло, быть может, не столь жестко, но в целом дворянство и в провинциях было разочаровано в Александре, ну хотя бы по той причине, что именно с его именем связаны поражения, сменившие долгий период блистательных побед. Военная элита, ну что молодые офицеры, что убеленные сединами генералы, начинавшие свой путь еще в Екатерининскую эпоху, винили императора за то, что именно его вмешательство в ход военных действий способствовал поражениям. Конечно, военные сваливали на Александра и собственные грехи, однако же определенная, весьма существенная правда в их обвинениях была. Ведь почти век спустя, после Петра Великого, русский монарх сам возглавил армию, и это завершилось позорной военной и, как следствие, политической катастрофой. Порабощение Вигель нашел верное слово для обозначения того, чем в России, независимо от сословий и от идеологии, были оскорблены буквально все. И вина за это порабощение возлагалась обществом на Александра I. Донесения Савари полной неожиданностью для Наполеона не были. Наполеона пугало, пожалуй, единодушие русского общества, то единодушие, в котором сошлись даже самые непримиримые враги. Фактически ведь прекратил существование негласный комитет. С одной стороны, Наполеон был доволен роспуском этого проанглийского лобби, с другой его смущало полное одиночество своего союзника Александра. В Тюильри стали поговаривать о возможной смене власти в России и, значит, о невозможности реализации русско-французского союза. Исключительно сильный резонанс во всем мире имел более чем красноречивый и крайне тревожный для Александра I инцидент в Вене. В августе 1807 года в Австрию прибыл новый русский посол, один из инициаторов Тильзитского договора и русско-французского союза, князь Александр Куракин. Смена посольского караула проходила как раз в день именин императора Александра, и новый посол по этому случаю устроил парадный обед. Однако бывший посол, граф Андрей Разумовский, демонстративно отказался прийти на это важнейшее протокольное мероприятие и столь же демонстративно отправился на обед к кому? К английскому послу Пемброку. И это при том, что после денонсации русско-английского соглашения в Петербурге, после восстановления действий актов 1780 и 1800 года о вооруженном нейтралитете России, которые недвусмысленно были направлены против Англии, ну, таковы были условия договора в Тильзите, Россия и Англия стремительно шли к войне. Такого ярко выраженного пренебрежения своему государю, да еще на международной арене, ни один русский аристократ никогда еще не рисковал демонстрировать. Ну, а осенью началась русско-английская война.